Подойдя к 70-летнему рубежу, он лишь следил, чтобы порядок им завоеванный и установленный не был нарушен чьей-нибудь случайной злой волей, чтобы Русь, снова как и при Ярославе Мудром, собранная в единый мощный кулак, стала грозной силой для любого врага. И он понимал, что нельзя ни на один день выпускать из вида эту главную, эту первостепенную заботу, потому что огромная жизнь державы состоит из сотен тысяч, десятков тысяч человеческих жизней, человеческих стремлений и страстей, больших и малых желаний, и рано или поздно среди этого сонма вырастает, крепнет то, что пойдет наперекор его мономаховой воле, нанесет удар по его желаниям и стремлениям. Воистину, говорят мудрые люди, что сердце человеческое праздно быть не может. Оно непременно наполняется либо любовью, либо враждой, и едва он замечал первые ростки враждебных действий со стороны своих соплеменников или окрестных владык, то, как и прежде, наносил, не дожидаясь худо, первый удар. 15 января 1119 года на Волыни внезапно умер сын Роман. Там, в далеком западном приграничье, когда в городе, в Великокняжеском дворце еще сидят приспешники Ярослава Святополчича, польские и венгерские лазутчики, тайные соглядатые византийцев, в любой час можно было ожидать всяческих напастей. Болью в сердце отозвалась весть о гибели еще одного, уже третьего по счету сына. Но горевать было некогда. Волынь осталась без князя, и, видимо, стояла на грани новой междоусобицы, и Мономах немедленно посылает туда на княжение сына Андрея. Андрей женат на половчанке. Тугаркановичи мирны с Киевом, поэтому, опираясь на свою дружину, на их степную мощь, молодой князь, думал Мономах, сможет сохранить власть над Волынью. И Андрей немедленно выехал на запад. Потом снова поднялся с палачанами князь Глеб. Вновь вышел в волости Мономаховых детей, в земли смоленские и новгородские. И снова было зимнее время, и снова снега и метели загораживали Полоцкую землю от Мономаховой рати, но это не остановило киевского князя. Мстислав получил наказ немедля с дружиной и воями при поддержке братьев Вячеслава и Ярополка нанести удар по Полоцку и Минску и поймать, наконец, Глеба. Тот снова затворился в Минске, потом запросил мира и снова каялся, но Мстислав был неумолим. Город был взят, и Глеб в оковах доставлен в Киев, где вскоре скончался. В 1120 году Мономах отправил Ярополка в степь. Необходимо было держать половцев в постоянном страхе перед русским выходом, пресекая тем самым возможные будущие половецкие нашествия на Русь. Ни году не должны были быть спокойны половцы за свою судьбу. Призрак неизбежного возмездия должен был постоянно витать над их вежами. Ярополк по протаренной дороге быстро дошел до Донца, но не обнаружил половецких станов. Только вдали, на краю поля, порой возникали фигурки всадников, которые тут же растворялись в дальнем сером небе. Несколько недель провел Ярополк в половецком поле. Сбил там небольшие станы и узнал, что отныне многие половцы откочевали прочь от русских границ. Большая орда хана Отрока, 40 тысяч половецких всадников с женами и детьми, ушла в Грузию и поселилась на землях царя Давида. Другая орда хана Татара испросила разрешение венгерского короля Стефана II расселиться на венгерских границах. Тем самым были надолго очищены торговые пути из Руси в страны Востока, Юга и Юго-Запада. Теперь торки и берендеи, размещенные Мономахом в степном приграничии, исправно несли сторожевую службу, загодя извещая Киев и другие русские города о возникновении степной опасности. Обратно Ярополк вернулся с Яской княжной, с которой вскоре и обвенчался. И это означало, что яссы вступали в мирные связи с Киевом, с Мономахом.